Глава 4. На следующий день я была еще решительнее. Хотя любимый не поддерживал моего рвения и дальше бороться за Алису. Более того, услышав, что я прошлым днем словесно воевала с Войтенко, отругал. Пристыдил и напомнил, что у мужчины есть все законные права на малышку. В то время как у меня их не было и быть не могло. Ну и что? Мы с ним проспорили до поздней ночи и успокоились, когда я уже хрипела из-за того, что практически сорвала голос от возмущений. Еле дождалась той минуты, когда утром за ним закрылась дверь и тут же соскочила с кровати. Я не обещала ему, что не перестану лезть к Войтенко. Поэтому со спокойной совестью шустро переоделась и поехала к мужлану. Не была уверена, что застану его дома или нет, но плевать. Если придется ждать, так и поступлю. Оказавшись практически на месте, стала искать номер дома, как вдруг заметила машину. Авто Войтенко. Я запомнила его номер. Оно как раз ехало по узкой дороге, и я, не щадя себя, бросилась под колеса. Другого варианта не было. Или я не хотела его искать. Но ведь сработало. Водитель резко дал по тормозам, и меня не задело. Лишь от испуга упала на асфальт, тяжело отдышалась. Без разницы. Что обо мне подумают? Я хотела вернуть ребенка и плевать на мнение Влада Войтенко. Мужлан выскочил из машины и подбежал ко мне. «Ты что, с ума сошла?» Раздался гневный рык Войтенко над головой. «Какого черта? Жить надоело!» Я, дрожа от пережитого легкого стресса, встала с асфальта, отряхнула ладони и подняла на него пылающий взгляд. «Нет, не надоело!» — выплюнула ему в лицо, едва справляясь с бешеным сердцебиением. «Отдайте мне Алису!» «Вы не имеете права! Вы украли у меня ребенка!» Ляпала не впопад, потому что все перемешалось в голове. «А может, это он натравил на меня органы опеки?» «Я украл!» Он скрестил руки на груди, будто защищался от моей наглости. «Я ее отец. А ты кто?» Швырялся словами, как козырными картами в игре. «Но что могла я? У меня из аргументов не было ничего, кроме... «Я люблю ее!» — выкрикнула со слезами на глазах и схватила его за рукав. «Я заботилась о ней все эти месяцы, а вы даже не знали, что у вас есть дочь. Это не дает тебе никаких прав!» Грубо отрезал он. «Ты даже не ее мать! Так как смеешь требовать у меня моего ребенка?» Ударил так больно словами, что стало физически плохо. Чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, шустро произнесла без капли сомнения. «Потому что мне не все равно!» Было трудно дышать, от слез и злости сводило спазмом горла. «Она мне родная, понимаете? Родная!» «Я не могу спать, не могу есть. Я просыпаюсь ночью и думаю, как она там без меня. Вы хоть понимаете, каково это любить, но не иметь возможности даже увидеть малышку? Это разрывает мне сердце». Все слова лились прямиком из души. Я не кричала, не возмущалась больше. Просто надеялась, что так Войтенко поймет мои чувства, мои намерения по поводу Алисы. Но кого я пыталась убедить? Чурбана, у которого вместо сердца калькулятор? Влад жал челюсть. Он был зол, но в его глазах промелькнула тень сомнения, а может, и понимания. По крайней мере, так хотелось мне. Вот и мерещилось всякое. Мы стояли друг напротив друга, словно два разъяренных зверя, не готовые отступить. Нет, слезливыми речами его точно не убедить. Поэтому сошла с другой стороны. «Вам плевать, что Алиса будет страдать без меня?» Давила я на него и чувствовала, как дрожали колени. «Плевать, что ее сердце разорвется, когда она поймет, что я больше не буду с ней рядом?» Влад тяжело выдохнул. Провел рукой по лицу, словно пытался взять себя в руки. Его взгляд стал немного мягче, но голос все еще был строгим. «Ты хочешь быть с ней?» Слова прозвучали неожиданно спокойно. «Хорошо. Тогда у меня есть предложение». Я напряглась, не веря своим ушам. «Какое еще предложение?» Он сложил руки на груди и посмотрел на меня так, будто бросал вызов. Я замерла, пытаясь понять, что у того на уме. Это был шанс. Но что мужчина задумал? Засмотрелась в лицо Вайтенко. Его глаза твердые, уверенные, но уже не столь злые. Это заставило меня расслабиться и ослабить злобу внутри. Ради Алисы я была готова на все. Ты так красиво распиналась о любви, но правда ли готова? На все ради ребенка. Иронично выгнул бровь, а я бездумно кивнула. Вайтенко открыл рот, но перебила. В рамках разумного. Решила уточнить прежде, чем он заговорил. «Да пожалуйста, куда уж разумнее. Стань нянькой Алисы». «Няней?» — удивилась я и не поняла сначала, к чему ведет мужчина. «В смысле, работать на него? Или что он имел в виду под этим?» «Наверное, на фоне дикого стресса и нашей стычки мозг все еще отказывался нормально работать». «Няней», — повторил с годливой улыбкой и добавил. «Бесплатно. Любовь — это же не про материальные ценности, правда?» И столько было странного ехидства, как в голосе, так и в глазах, что я прифигела в первую минуту. Не нашла сразу, что ответить на явную наглость. А мужлан, не дождавшись внятного ответа, сам все за меня додумал. «Или что, без денег уже любви к ребенку нет?» Ржал надо мной, а мне захотелось плюнуть в его наглую рожу. «Короче, Ангелина, разговор окончен. Свою дочь я тебе не отдам. И если будешь кидаться под колеса моей машины, то в следующий раз я не обещаю, что отделаешься легким испугом». Я снова подвисла, но уже из-за того, что Вайтенко знал мое имя. Он искал обо мне информацию? И как давно? Мысль, что это он натравил на меня опеку, стала укореняться в душе, хотя и была абсурдна до предела. Не было времени на ненужные раздумья, потому что Вайтенко уселся в машину. Шустро бросилась за ним и успела схватиться рукой за дверцу. «Я согласна. Я могу пойти к Алисе прямо сейчас?» Он хмыкнул, но отрицательно качнул головой. «Нет». «В смысле нет? Сам же предложил, так в чем дело? Почему?» И прежде чем я успела бы вывалить на него весь свой гнев, мужик объяснился. «Ты внятно поняла мое предложение? Без денег — это фактически. Я не заплачу тебе ни копейки, пока будешь присматривать за моей дочерью. Это твоя инициатива. Твоя так называемая глубокая и преданная любовь. Подумай хорошенько, прежде чем бездумно бежать к ребенку». «Я у вас не просила денег!» Возмутилась и уперлась в него убийственным взглядом. «Я просила отдать мне малышку». «Я тебе ее не отдам», — все так же отрицательно качал головой. «Хочешь присматривать? Отлично. Приходи и ухаживай за ней в моем доме». Что-то не так с его предложением. Однако у меня не было ни времени, ни желания обдумывать. Все, чего мне хотелось, как можно скорее увидеть Алису, прижать ее к себе и поцеловать, понюхать, черт возьми, впитать ее сладковато-ванильный запах, как губки. «Я поняла. Ваш дом. Хорошо. Прошу!» Умоляла со слезами, и он сдался. «Садись!» Отодвинулся в сторону, а меня два раза упрашивать не нужно было. Юркнула в салон и задрожала от легкой нервозности. «Неужели я скоро увижу Алису?» «Почему вы позволили ей?» Они уже были на половине пути в офис, поэтому Влад хмыкнул. Удивился, что помощник продержался так долго. «Хочу держать врага поближе к себе», — высказался равнодушно, хотя внутри него кипел вулкан из разнообразных эмоций. Там было так много всего намешано, что Вайтенко не понимал своих чувств в данную минуту. Он зол до точки кипения или в предвкушении чего-то интересного? Непонятно. «Хочу посмотреть, что нахалка предпримет дальше. Я...» Не хотел признаваться, но ведь от друга все равно не утаишь ничего. «Сбиваюсь с толка рядом с ней. Или я перестал распознавать ложь, или девица — искусная актриса». «Или искренно», — добавил помощник, а Влад поджал губы. Хотел бы он посмотреть, насколько хватит ее искренности. Но по правде, Основной причиной стала первая ужасная ночь в роли отца. Если Ангелина угомонит певчий талант малявки, будет хорошо. Нет, будет идеально, на том и остановится. Запретил себе снова вдумываться в слова девчонки и искать в них глубокий смысл. Он был поражен тем, с каким стойким, отчаянным рвением Ангелина отвоевывала Алису. Даже в какой-то момент поразился до глубины души. Его тронуло за живое. Но позже напомнил себе, что она Сидорчук. Любовь? Ну-ну.